Глава 8. Киев встретил Дронго сильным ветром и накрапывающим дождем. В Борисполе он взял такси и поехал в отель, номер в котором заказал прямо в аэропорту. Сервис был на высоте. Он давно не был в Киеве. В городе произошли видимые изменения. Больше рекламы, новые здания, реставрировались и старые постройки. И хотя перемены были здесь не столь разительными, как в Москве, невозможно было не обратить внимания на новый облик Крещатика и всего центра города. Дронго вспомнился Киев летом 86-го. Он тогда попал сюда случайно, по дороге в Румынию. Это было сразу после Чернобыля, и обстановка в украинской столице была, мягко говоря, неуютной. Ему самому казалось, что здесь, за много километров от аварийной атомной станции, воздух отравлен радиацией. Хотя эта невидимая смерть действует незаметно и сказывается не сразу. В гостинице он принял душ, переоделся, сразу вызвал такси. Через полчаса он уже был на севере столицы Украины, в районе Ветряных гор, у Пущеводицкого лесопарка, где проживали Елена Бондаренко и ее сын. Остановив машину у дома и расплатившись, Дронго вышел из автомобиля, огляделся. В этой части города преобладали небольшие одна- и двухэтажные дома с хозяйственными дворами и даже небольшими огородами. Отсюда было рукой подать до Ирпеня, местечко, уже почти сросшегося с мегаполисом. Дронго нашел нужный ему дом, подошел к ограде. Лениво залаяли собаки, завидевшие незнакомца. Дронго не мог позвонить хозяевам, о звонке тут не позаботились. Оставалось терпеливо ждать, когда лай заставит наконец кого-нибудь выйти из дома. Дверь открылась. На крыльце показалась женщина лет 60. На голове у нее был повязан платок, поверх темного платья большая белая шаль, в которую она зябко куталась. Дождь уже перестал, а ветер все никак не хотел униматься. «Извините», — церемонно начал Дронго, — «это дом Бондаренко?» «Чего вам нужно?» — неприветливо спросила женщина. «Кто вы такой?» «Я помощник адвоката Голикова», – начал объяснять Дронго. «У меня есть важное поручение к Елене Бондаренко. Очевидно, это ваша дочь?» «Ничего не очевидно», – нервно сказала женщина. «Как вы нашли наш адрес? Мы его никому не давали, или это опять Фатима постаралась? Все надеется спасти от тюрьмы своего брата-убивца?» «Откуда вы знаете, что он убивец?» «Ворона на хвосте принесла. В общем так, давай топай отсель. Мы с тобой говорить неуполномоченные». «Не могу». Дронго улыбнулся. «Я же вам объяснил, у меня важное дело к вашей дочери. Я должен выполнить поручение. И если вы меня прогоните, то через полчаса я вернусь с милицией, и вы будете вынуждены пустить меня в дом. Зачем вам такая огласка? Соседи ведь пока не знают, что вашего зятя арестовали по обвинению в тройном убийстве. Но уж если я приеду сюда с офицерами милиции, вся улица будет знать, почему мы здесь появились». Женщина заколебалась. «Мне нужно только поговорить», — продолжал давить Дронго. «Хорошо», — согласилась наконец хозяйка. «Заходите, но ненадолго». «Только привяжите собак», — напомнил Дронго. «Ишь, какие злющие у вас псы!» «Да они не кусаются», — ответила женщина, но собак отогнала. Дронго подумал, что сумел все-таки хоть немного смягчить эту суровую женщину. Они вошли в дом. Здесь было тепло и пахло хлебом. Дронго провели в большую комнату, где, не дожидаясь приглашения, он сел на стул. «Говорите, что вам нужно?» – нетерпеливо сказала женщина, усаживаясь напротив. «Простите, как вас величать?» «А это вам зачем? Больше нам встречаться не придется», – отрезала хозяйка. «Может, мне лучше поговорить с вами, чтобы не тревожить вашу дочь?» — миролюбиво предложил Дронго. «Чего со мной говорить?» Она все-таки подошла к столу и села напротив гостя. «Я ему не жена была и не любовница, и ничего про него сказать не могу. Да и вообще не хочу про него говорить. Он отец вашего внука», — напомнил Дронго. «В том-то и дело, что отец. Я говорила Ленке, не торопись за него замуж. Чего ты нашла в этом кавказце? И религия у них другая, они там женщин не уважают». «Кто вам это сказал?» «Знаю. Вот ты хоть и Голиков, а похож на грузина или грека, но все равно наш, православный, а они чужие. Сколько волка не корми!» Дронго усмехнулся. Он не стал разубеждать пожилую женщину. Она не расслышала, что он помощник адвоката Голикова, а не сам Голиков. «Знаешь, сколько я натерпелась?» – внезапно сказала она, переходя на «ты». «Просила Ленку погодить с замужеством. А она молодая была, глупая. Влюбилась и никого, даже мать слушать не хотела». «Может, хорошо, что не слушала?» – осторожно возразил Дронго. «Всегда лучше, когда молодые люди сами делают свой выбор сознательно». «Вот она и сделала», – отрезала женщина. «Выбрала на свою голову. Он и мне понравился, когда я его первый раз увидела. Высокий такой, немного пониже вас, стройный, красивый. Говорили, что институт с отличием закончил и в школе медаль золотую получил. Словом, на человека похож был. А потом все у него пошло наперекосяк». «Потом у всех пошло не совсем так, как они планировали», — тихо заметил Дронго, но это лишь еще больше ожесточило его собеседницу. «Многие в бизнес пошли», — заявила она. «Мой сын физкультурный институт закончил, а сейчас у него 2 обувных магазина. Нужно было и Ленкиному мужу учиться жить по-новому, а он в позу встал, вместо того, чтобы о семье думать. Потом за ум взялся, да было уже поздно. А теперь его посадили. Господи, грех-то какой на душу взял!» Дронго сидел лицом к двери. Профессиональная привычка никогда не садиться спиной к дверям. И поэтому он первым увидел, как в комнату вошел мальчик, замерший у дверей. Дронго предостерегающе поднял бровь, но женщина не обратила на это внимания. И тогда он, прервав ее, поздоровался с вошедшим. Тут только она догадалась замолчать и обернуться. На пороге стоял подросток лет 13-14. На нем были джинсы, легкая куртка, кроссовки и бейсболка, надетая, как водится, задом наперед. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, насколько паренек похож на отца. Такой же рослый, худощавый, смуглый, угловатый, с пушком пробивавшихся усов над губой. Лишь округлый подбородок и светлые глаза, доставшиеся от матери, указывали на его родственную связь, сидевшей за столом старухой. Подросток смотрел на нее, нахмурившись. Очевидно, он расслышал последние слова бабушки об отце. Мальчик шагнул в комнату. «Что с моим отцом?» – спросил он ломающимся голосом, обращаясь к бабушке. «Ничего», – смутилась та. «Мы вот тут беседовали». «Вы мне ничего не говорите», – возразил мальчик. «Скажи, наконец, что с ним случилось? За что его посадили?» «Кто тебе сказал такие глупости?» – замахала руками женщина, предостерегающе посмотрев на Дронго, и тот согласно кивнул. «Скажи, что с ним случилось? Я должен знать!» – настаивал подросток. Дети острее взрослых чувствуют, когда им врут. Всякая недосказанность, полунамеки и насказания кажутся им заговором, направленным в первую очередь против них. «Успокойся, Руслан», – поднялась со своего места бабушка. «Не нужно нервничать. Сейчас придет мама, «При чем тут мама? Скажи, что случилось с моим отцом? Почему его столько месяцев нет с нами? Куда он пропал? Кто этот человек? Вы приехали к моему отцу?» Друнго поднялся следом за женщиной. Он молчал, инстинктивно чувствуя, что любое неосторожно сказанное слово может привести к тяжелым последствиям. Подросток смотрел на него, как только что смотрел на бабушку, в надежде узнать правду. Бабушка бросилась к мальчику, пытаясь успокоить внука, но тот оттолкнул ее. «Вы меня обманули!» – закричал он. «Вы мне все время врали, что он уехал в Европу! Почему его арестовали? Что он сделал?» Несчастная женщина снова взглянула на Дронго, явно ожидая от него помощи. Тот подошел к мальчику. «Как бы я поступил, если бы рядом со мной стоял мой сын?» – подумал он. «Успокойся», – голос его был строг. «Не нужно кричать, это не лучший способ выяснения истины». «Они меня обманули!» – крикнул подросток, показывая на бабушку. «В такие минуты близкие люди становятся чужими, а чужие – близкими». «Никто тебя не обманывал!» – прервал его Дронго. «Что они тебе сказали? Вспомни, что тебе говорили мама и бабушка?» Ему было важно выиграть время и узнать, что именно говорили Руслану и его близкие. Мальчик не почувствовал подвоха. «Они сказали, что он уехал в Европу», – быстро произнес Руслан. «Они меня все время обманывали, говорили, что папа вернется». «Правильно говорили», – сказал Дронго, взглянув на несчастную женщину. Та кивнула головой и облегченно вздохнула. «Он обязательно вернется, но сейчас у него дела. Есть некоторые неприятности, о которых тебе не хотели пока говорить». «Она сказала, что его посадили», — напомнил мальчик, показывая на бабушку. «Сказала, что он совершил грех». «У него были финансовые проблемы с налоговыми службами», — пояснил Дронго. «Сейчас с этим очень строго. Он ведь российский гражданин. Поэтому его задержали до выяснения всех обстоятельств. Но уже через несколько дней станет ясно, когда он выйдет, и не нужно кричать. Твоему отцу будет куда приятнее узнать, что ты настоящий мужчина, чем услышать, что его сын устраивал истерики по каждому поводу». «Вы его видели?» – шагнул к гостю Руслан. «Конечно, видел. Вчера мы с ним разговаривали». «Когда он приедет?» «Этого я пока не знаю». «Почему он нам не звонит? У него нет мобильного телефона?» «И этого я не знаю, но думаю, что ему просто не разрешают иметь при себе сотовый телефон. Это и понятно, ведь у него проблемы с налоговыми службами. Он, конечно, может позвонить и без мобильника, но, думаю, сознательно этого не делает, чтобы не подставлять вас с мамой». «Почему?» – не успокаивался мальчик. «Если у отца неприятности с налоговыми службами, то может быть вменен иск о наложении ареста на имущество. А в имущественных спорах участвуют не только две стороны, но и их наследники». Он нес очевидную наукообразную чушь, но только таким образом и в таком тоне можно было убедить Руслана. «Вероятно, он не хочет вовлекать вас с мамой в эти имущественные разборки. Теперь ты понимаешь мотивы своего отца?» Мальчик не все понял, но согласно кивнул головой. Бабушка радостно улыбнулась, обнимая его за плечи. «Садись-ка за стол. Я таких оладьев напекла, пальчики оближешь. Садись и успокойся. Мама скоро приедет, она обещала быть к 6 часам». Руслан уселся на стол, все еще недоверчиво глядя на бабушку, и спросил, обращаясь к Дронго. «Вы его друг?» «Думаю, что да», – ответил достаточно искренне Дронго. «А почему с вами нет дяди Толика? Он звонил нам, обещал приехать». Дронго посмотрел на бабушку. Женщина сжала тонкие губы. Очевидно, дядя Толик уже появлялся в Киеве, но бдительная стража в лице матери и бабушки не пропустила его к мальчику. «Он приедет», — сказал Дронго. «Главное сейчас, чтобы ты был в порядке, когда приедут отец и его друзья». Женщина шумно выдохнула в воздух. Теперь она видела в гости союзника. «Вот как хорошо тебе все объяснили», — ласково произнесла она. «Ты нам не веришь, думаешь, что мы брешем, а мы правду говорим и про твоего папу, и про его друзей». Дронго кивнул в знак согласия. «В таких случаях нужно уметь играть в команде». Он подумал, что поступил верно, решив лететь в Киев. И в этот момент в комнату вошла еще одна женщина. «Что здесь происходит, мама? Кто этот человек?» Дронго снова поднялся. В дверях стояла молодая женщина лет 35. На ней был светлый плащ поверх строгого брючного костюма более темного цвета. Короткая стрижка, крашеные волосы, красивые, правильные черты лица. Только нахмуренные брови над глубоко посаженными глазами и некоторая порывистость движений выдавали жесткий, несговорчивый характер. «Что здесь происходит?» – строго повторила она свой вопрос, глядя на непрошенного гостя. «Кто вы такой?